Мы думаем так, как хочет сердце. Мы верим тому, что нравится сердцу. Нашу волю направляем в соответствии со стремлениями сердца. Чувство, органом которого является сердце, господствует над всем нашим мышлением, верой, познанием, над всем мировоззрением, над всеми стремлениями общественными и политическими. Каково сердце наше, такова и деятельность наша. Если сердце чисто, свято, проникнуто горячей любовью к Господу Иисусу Христу, то все деяния, все помышления, все общественные и политические взгляды, вся философия наша будут проникнуты этим чувством, этими святыми велениями сердца. И тогда из доброго сокровища сердца своего будем мы выносить добрые плоды во всякую деятельность нашу, а прежде всего в повседневную жизнь, в общение с окружающими людьми. А если темное зло царит в сердце, то тогда, как бы ни было совершенно общественное и государственное устройство, как бы ни были справедливо установленные законы, оно будет творить зло. Никакие законы, никакое общественное устройство не могут обуздать сердце человеческое. Люди стремятся карать зло судебными наказаниями, но зло продолжается, преступления не прекращаются. Вы знаете, что и при самом совершенном устройстве государства существует много низких, нечестных людей, которые творят зло и всей своей деятельностью разрушают все доброе и стремлениями своего черного сердца препятствуют ему и лишают его силы. Много людей себелюбивых, заботящихся только о самих себе, не останавливающихся перед тем, чтобы раздавить всех, кто стоит на их жизненном пути. Вы знаете, как много развратных людей, и никакими законами нельзя добиться того, чтобы все люди стали чистыми и добрыми, чтобы не было людей нечестных, эгоистов. Это может сделать только Господь Иисус Христос, ибо Он принес нам свое божественное учение о том, каково должно быть сердце наше, как должны мы исправлять его, и своей кровью и телом своим, которых мы причащаемся. Он дает нам силы к борьбе со злом, к очищению сердец наших. Вот почему Он для нас единственный святой вождь, ибо искоренение зла не могут и никогда не смогут достигнуть вожди человеческие. Нужна божественная благодать, божественная сила, чтобы исправлять сердца человеческие. Нужна благодатная помощь людям в борьбе со злом. Как же нам не любить всем сердцем Господа Иисуса Христа, который научил нас самой глубокой истине, обратил внимание наше на наши сердца, принес божественное и светозарное учение о любви к ближнему. И надо заметить, что то, чему учил он, любовь, милосердие, кротость, смирение, было глубоко чуждо сердцам язычников. Они поклонялись не кротости, а гордости. Они считали непростительной слабостью подавать